Глава 25. В памяти отложились только отдельные фрагменты ночного перехода. Кое-что запечатлелось очень четко. Например, громадная с космический корабль величиной глыба раскаленного шлака, которая упала в озеро и обдала всадников горячими брызгами. И вообще подробности этого бесконечного перехода мало занимали изнуренного болезнью Изона. На рассвете они вышли из опасной зоны, и Даримы с рысей перешли на шаг. Как только угроза миновала, звери исчезли, тихо разошлись в разные стороны, все еще соблюдая перемирие. Но кончилась опасность, кончился и мир. Изон убедился в этом, когда они устроили привал. Вместе с Рысом он направился к зеленому пятачку возле упавшего дерева, однако на мягкой траве уже лежала дикая собака. При виде людей она вся напряглась, румяный восход высекал красные искры из ее глаз. В 3 метрах от зверя Рес остановился и замер. Изон тоже остановился, спрашивая себя, почему корчевщик не берется за оружие и не зовет никого на помощь. Что ж, ему виднее. Неожиданно собака прыгнула прямо на них. Рес оттолкнул Изона в сторону, так что он упал навзничь, и сам припал к земле, держа в руке длинный нож, который выхватил из укрепленных на бедре ножен. Молниеносный выпад. Собака изогнулась в воздухе, пытаясь схватить нож зубами, но он уже вонзился в ее тело за лопаткой и распорол ее во всю длину. Она еще была жива, когда упала на землю, но Рес уже сидел на ней верхом. Задрав кверху защищенную пластинами голову, он перерезал собаке горло, потом тщательно вытер ее шкуру у нож и сунул его обратно в ножны. «Обычно они смирные», — спокойно сказал он. «Но это чем-то была взбудоражена. Должно быть, потеряла стаю». Как это не похоже на поведение горожан. Рес не лез на рожон и не стал нападать первый. Он до последнего избегал схватки. Когда же зверь пошел в атаку, последовала быстрая и эффективная расправа. Но Рес не упивался своей победой. Напротив, он явно был огорчен гибелью живого существа. Правильно. Все стало на свои места. Теперь ему ясно, как начался смертельный поединок Пира с человеком, и ясно, как его прекратить. Нет, жертвы не были напрасными. Каждая из них приближала его к цели. Осталось сделать последний шаг. Рес смотрел на Изона, явно думая о том же. «Выкладывай», — сказал он. «Что ты подразумевал, когда говорил, что мы сможем перебить жестянщиков и завоевать свободу?» «Собери остальных, я объясню. И надо, чтобы Накса непременно было и другие говоруны». Люди Реса не заставили себя ждать. Каждый знал, что для спасения этого инопланетчика был убит жестянщик, и теперь вся надежда на него. Глядя на обращенные к нему лица, Изон думал, как лучше растолковать им, что нужно сделать. Мысль о том, что многие из них погибнут, выполняя его план, не облегчила ему задачу. «Всем нам хочется, чтобы прекратилась война на Пире. Есть способ сделать это, но он потребует человеческих жертв. Может быть, погибнет кто-то из вас. По-моему, за такое дело не жалко отдать жизнь, ведь победа даст вашему народу все то, о чем вы давно мечтали». Он обвел взглядом напряженно слушающих людей. «Мы нападем на город и прорвем периметр. Я знаю, как это сделать». Толпа зашумела. Одни ликовали, предвкушая расправу с исконным врагом. Другие таращились на Изона, как на сумасшедшего. Третьи были ошеломлены дерзким замыслом сразиться с вооруженным до зубов врагом в его оплоте. Изон поднял руку, и все смолкли. «Я знаю, это кажется невозможным», — — продолжал он. «Но послушайте, что-то надо делать. И сейчас самое время действовать. Дальше будет только еще хуже. Город, пир, жестянщики обойдутся без вашего продовольствия. Их концентраты — порядочная дрянь, но прожить можно. А вот вам придется не сладко уж, они постараются отомстить. Вы перестанете получать металл для инструментов, детали для электронной аппаратуры. Они способны даже выслеживать с воздуха и уничтожать ваши фермы. Словом, ждите неприятностей. Это только начало. Горожане проиграют войну против планеты. С каждым годом их остается все меньше. В один прекрасный день последние вымрут. Но сперва, уж я их знаю, они взорвут свой корабль, а заодно и всю планету, если сумеют». «А как мы можем им помешать?» — крикнул кто-то. «Помешаем, если нанесем удар теперь», — ответил Язон. «Я хорошо изучил город, знаю, как устроена оборона. Периметр предназначен для защиты от животных, а мы можем прорваться, если очень постараемся». «Что толку?» — возразил Рес. «Мы прорываем периметр, они отходят, потом собирают все силы и наносят ответный удар. Разве мы устоим против их оружия?» «До этого не дойдет. Их космодром примыкает к периметру. Я точно знаю, где стоит корабль. Именно там мы и должны прорваться. Около корабля нет постоянной охраны, и вообще на космодроме мало людей. Мы захватываем корабль. Сможем ли мы им управлять, роли не играет. У кого в руках корабль, у того в руках и весь пир. Мы пригрозим уничтожить корабль, если не будут приняты наши условия. Им придется выбирать. Либо массовое самоубийство, либо сотрудничество. Надеюсь, у них хватит ума предпочесть второе». Секунду царила полная тишина, но тут же загудели голоса, все старались перекричать друг друга, пока Рес не вмешался и не навел порядок. «Тихо!» — крикнул он. «Дайте Язону договорить, потом решайте. Мы еще не слышали, как он предлагает осуществить прорыв». «Успех моего плана зависит от говорунов», — сказал Язон. «Накса тут?» Он выждал, пока одетый в шкуры корчевщик не протиснулся вперед, и продолжал. «Слушай, Накса, у меня к тебе вопрос относительно говорунов. Вы умеете приказывать даримам и собакам, это я хорошо знаю. А как с дикими животными? Можете вы их заставить слушаться вас?» «Диких-то? А что, заставим? Чем больше говорунов, тем больше наша сила. Что захотим, то и будут делать». «Значит, можно организовать атаку», — возбужденно подытожил Язон. «Вы смогли бы собрать всех говорунов в одном месте, в противоположном конце от космодрома, и натравить животных на город, заставить их атаковать периметр?» «Сможем ли мы?» Идея Язона явно привела Наксу в восторг. «Да мы отовсюду зверей сгоним, такой штурм устроим, они еще такого не видели». «Значит, решено. Вы, говоруны, организуете штурм периметра в дальнем конце. Только сами не показывайте, чтобы охрана не смекнула, в чем дело. Я видел, как они действуют. При сильной атаке вызывают подмогу из города и снимают часть людей из других участков периметра. В разгар битвы, когда все их силы будут связаны в другом месте, я поведу отряд на прорыв и захвачу корабль. Вот такой у меня план, и я уверен, что у нас все получится». Кончив говорить, Язон в изнеможении опустился на траву. Лежа он слушал, как идет бурное обсуждение, направляемое Ресом. Говорили о трудностях и о том, как их преодолеть. Участники дискуссии не видели никаких существенных изъянов в его плане. Это не означало, что он совсем не имел слабых мест, но Язон предпочитал не напирать на них.